Глава 12. Что значит, она не из моего века? Еще раз внимательно приглядываюсь к ней, как будто у Алисии на лбу написано, откуда она. Если знает кино, тогда без вариантов 20 век. Дай угадаю, вдруг мне хочется подшутить над ней. Ты из 20 века. Потому что я знаю о кино, догадаться нетрудно, разгадывает мой замысел Алисия. Давай-ка поторопимся, а то останемся без завтрака. «Что такое телевизор, знаешь?» спрашиваю я, чтобы примерно определиться с периодом. Алисия кивает. «Ну, значит, где-то вторая половина 20-го столетия», говорю я. «Если видела цветные телевизоры». Алисия снова кивает, но для меня это не так уж и важно. «Даю тебе время до конца занятий, чтобы догадаться, из какой я страны», улыбается Алисия. «Деловая, даю тебе время. А может, я совсем не хочу угадывать? Если она вселилась в чужое тело, а судя по ее рассказу, все так и было, то, значит, она могла попасть сюда хоть из Африки. А мне все равно, из какой ты страны». «Искренне говорю я. Мы с тобой здесь, в Лорингии, и нужно держаться друг друга». За взаимным узнаванием мы опоздали в столовую. Я обалдела от ее размеров. Мы заходим в массивные деревянные двери и оказываемся в широком коридоре с диванами и растениями в катках. По двум сторонам коридора находятся 4 арки входа в обеденные залы с огромными окнами и массивными светильниками. Мы сворачиваем в последний зал. Почти все столики оказываются занятыми адептами разных факультетов. «Пойдем в другой зал», тянет меня за собой Алисия. Но не тут-то было. Нам преграждает дорогу Кайден с дружками. Сегодня на нем еще и красный мундир адепта боевого факультета. Его учебники держит один из парней. Двое других становятся за ним, не давая нам ни единого шанса на спасение. «О, Саркани!» рисуясь перед друзьями и стайкой девчонок, наблюдающих за ним с соседнего столика. «Я тебя как раз искал». Адептки, услышав, что он уделяет мне такое внимание, за секунду возненавидели меня, судя по выражению лиц и взглядам, бросаемым на меня. «Не могу сказать, что рада нашей встрече», — огрызаюсь я. «Давай на этом и закончим». «Не хочу устраивать здесь разборки с этим типом. Как я поняла, блондинчик не играет честно, у него всегда козырь в рукаве». «Я пришел загладить свою вину за вчерашний поцелуй», говорит он так громко, что в столовой становится тихо. Гаденькая улыбка появляется на красивых губах, вызывая омерзение. «Так, он хочет опорочить мое честное имя, которого еще даже никто не знает. Веселенькое дело получается. Протеже ректора не успела появиться в академии, а уже целуется с самым желанным парнем, по версии самого парня. Я физически ощущаю, что градус ненависти ко мне среди женской половины зала зашкаливает. К концу дня я стану самой ненавидимой девушкой в академии. Вот гаденыш! Никакого поцелуя не было, а он даже из этого умудрился сделать себе пиар-компанию. Ну что ж. У меня тоже припасен козырной туз в рукаве. И это я сейчас не о ректоре. Да, извиниться стоило бы. Так же громко отвечаю я, скривив в презрительной гримасе лицо. Это был самый паршивый поцелуй в моей жизни. Тебе бы поучиться не мешало и побольше тренироваться. Зал взрывается хохотом. Кайден не ожидал от меня такого выпада. Он некрасиво краснеет, как умеют это делать только блондины. Уж я-то знаю, о чем говорю, сама страдаю от этого. Лунг краснеет пятнами, покрывающими лицо и шею, пока они не сливаются в однотонный цвет лица. Одна фраза делает его всеобщим посмешищем. Пусть и ненадолго, но мой звездный час настал. Я упиваюсь его злостью, насмешки в его адрес греют мне душу. Я выиграла этот бой. «Кайден, я могла бы потренировать тебя», произносит симпатичная брюнетка слева. «Скажем, сегодня в 7. Она бросает на него манящий взгляд и кончиком языка облизывает яркие, сочные губки. Парни, стоящие рядом с Кайденом, сглатывают и отводят глаза. «А я завтра в 5 могу тебе дать парочку уроков, как нужно целовать девушку», подхватывает ее подружка Рыжуля, играя локонами и прикусывая белыми идеальными зубками нижнюю губу. Сам же Лунг, самый красивый парень Академии, не реагирует на заманчивые приглашения подружек. «Да он мне еще должен остался за то, что его популярность взлетела до небес. Выбирай любую девушку, и она с удовольствием решит его проблему». Со всех сторон зала то и дело доносится приглашение на тренировки. Кайден, злой как черт, наверное, впервые в жизни не знает, что сказать. Мне кажется, что даже его дракон на груди в бешенстве оскаливает пасть. Я моргаю, но да, действительно дракон дышит огнем. Я умудрилась разозлить даже дракона. Что ж, именно этого я и добивалась. Щелкнуть заносчивого блондина по носу, навсегда отбив охоту со мной связываться. Но что-то идет не так. Кайден приближается ко мне так близко, что у меня от страха учащается пульс. Злобный взгляд пробуравливает во мне дыру. В зале снова становится тихо. Затаив дыхание, адепты наблюдают за нашим противостоянием. «Я это так просто не оставлю», — шипит он мне в лицо. «Ты еще пожалеешь. Обещаю, что будешь бегать за мной, как собачонка». Его шепот набатом бьет у меня в голове. Все адепты в зале слышат это возмутительное обещание. «Да я скорее выйду замуж за ректора, чем буду встречаться с тобой». От злости я привела, как мне казалось, самую абсурдную идею, но Кайден схватился за нее. «Договорились». Хватает меня за руку блондинчик и выходит из столовой. По залу проносится ропот, а я стою и как дура хлопаю глазами. Я обеспечила себе самую геморройную неделю в своей жизни.